Глава 7. Заключим договор? Элис. 20 лиен. Черт возьми, я только что упустила целых 20 лиен. Проклятый мистер Аарон, прошипела я, швырнув в дверь подушку. Золотое кольцо, тяжелое и красивое. Я могла бы купить Тайвину теплое пальто. Шмыгнув носом, я запустила пальцы в светлые волосы, нервно расхаживая по комнате. Мой мальчик еще спал, но когда я вчера заглянула к нему перед сном, была, признаюсь, поражена и зла. Это была настоящая детская, отделанная в светло-голубых тонах, с просто невообразимым количеством различных игрушек для мальчика. Сбоку стояла большая мягкая кровать с резной красивой спинкой и восхитительным балдахином, словно обещавшим самые сладкие сны. И именно эта детская комната и вызвала у меня просто кучу вопросов, ответы на которые я хотела узнать у Дейвора. «Дейвор Аарон, мое проклятие и мой ад. А его вчерашний поцелуй? Это что еще было такое? Хотя, чего я хотела? Ведь каждый мужчина считает, что его мужские качества проявляются именно так. Но если бы я сказала, что внезапный поцелуй Дейва оставил меня равнодушной, я бы солгала. Я еще долго не могла успокоиться, когда вчера вернулась в комнату. Меня била дрожь. От переживаний, от злости, от непонятных мне чувств, бушующих внутри после этого поцелуя. «Мама!» Смежная дверь, тихонько скрипнув, отворилась, и показалось сонное детское личико. «Доброе утро, мой хороший, ты уже проснулся?» Я подхватила Тайвина на руки, поцеловав теплую щечку. «Да, мне так хорошо спалось», — прошептал Тайвин, и маленькие ладошки бережно прошлись по моему лицу. «Ты похожа на принцессу». «Хм, да уж, действительно принцесса, трущоб и воров. Но это моему мальчику знать не обязательно. Мой маленький галантный мужчина. Несмотря на свой образ жизни, я старалась оградить Тайвина от всего зла. Я даже нашла ему учителя, который должен был приступить к его обучению через 2 месяца. Милый старичок-профессор по имени Корнелиус Тори, что живет у алмазного рынка, согласился стать учителем для Тайвина. Правда, за 2 месяца мне нужно было раздобыть 1000 льен, чтобы заплатить ему. Хоть цена и была слишком высока, но я знала, что Корнелиус не просто научит моего сына читать и писать, но и обучит правильному поведению в обществе. Ведь такой судьбы, как у меня, своему сыну я не желала. Именно поэтому я взялась за дело, которое и стало причиной моего 2-дневного мучения в плену у альвов. Спасибо, родной. Ты настоящий джентльмен. Ты такая красивая. Неудивительно, что дядя Дейв в тебя влюбился. Я удивленно взглянула на сына. Если то, что он называет этого типа дядя Дейв, я еще готова принять, то к такой новости я была не готова. Влюбился, как же. По этому надменному взгляду зеленых глаз можно без труда понять, что дядя Дейв скорее намерен меня придушить и лишний раз доказать свое превосходство над обычной воровкой. «Здравствуй, Тайвин». Со стороны двери раздался мужской низкий голос, и я плотно сжала челюсти, видя, как тут же оживился мой сын. И чем этот мистер Аарон так пришелся по душе Тайвину? «Дядя Дейв!» — воскликнул он, быстро спускаясь с моих рук. «Тебе нравится здесь?» — заботливо поинтересовался Дейвор, и я все же взглянула на причину моих бед. «Очень». Тайвин деловито и не спеша подошел к нему почти вплотную и посмотрел на этого великана, высоко задрав голову. Маленькие губки растянулись в улыбке, и он протянул свою руку для приветствия. И я, не сдержавшись, усмехнулась. «Мой маленький истинный мужчина». И в этот момент я была благодарна Дейвору, что он не проигнорировал этот детский порыв, а протянул ему свою огромную ладонь и с такой же улыбкой легонько пожал руку. «А вас, молодой человек, уже час как ждет на кухне Астрид. Она приготовила на завтрак что-то очень-очень вкусное», — заговорщицки произнес Дейвор, и Тайвин, легонько кивнув головой, серьезным видом направился в коридор. И мое сердце защемило от тоски. Мой мальчик хотел казаться взрослым и сдержанным, хотя, скажи я ему о вкусностях, он всегда с радостным воплем, что присущ многим детям, быстро мчался туда. А сейчас он хотел выглядеть примерным. Примерным, чтобы не потерять это все. Ни теплую постель, ни свои игрушки, вкусные завтраки. «Элис, о чем вы хотели поговорить?» Дейвор оперся дверной косяк, сложив руки на груди. Я невольно скользнула взглядом по его губам, понимая, что эти самые губы вчера меня и целовали. Но поднимать эту тему мне не хотелось, чтобы он не думал, что меня тронул его внезапный порыв. «Скажите мне, мистер Аарон, вы задумывали сразу похитить у меня Тайвина?» Поинтересовалась я и кивнула в сторону детской. «Почти. Я всегда стараюсь узнать о своих врагах все, мисс Бриар, особенно их слабости, но эта комната готовилась для моего племянника, а не для Тайвина. Я ваш враг? А это уже вам решать». Он прошел в комнату и закрыл за собой дверь. Я невольно сделала шаг назад, чувствуя, как внутри поднимается тревога. «У меня к вам разговор, Элис», — протянул он лениво, продолжая наступать на меня. «Какой?» Дейв подошел почти вплотную, но я не сдвинулась с места, считая, что если отступлю этим, я покажу ему свой внутренний страх. Наши взгляды столкнулись, и в его глазах я видела ту же опасность, что и вчера. «Я хочу понять, насколько сильно вы любите своего сына. Вы опять хотите меня шантажировать?» — сощурив глаза, поинтересовалась я. «Да». Его «да» вновь перевернуло мой мир. «Зачем? Зачем, черт возьми, я полезла в его проклятый карман? Почему он?» Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох, улавливая запах его парфюма с легкими, едва уловимыми пряными нотками. Именно этот запах, как и его близость, лишали меня спокойствия. Я чувствовала, что этот человек опасен. «Чего вы хотите, Дэйв?» – прошептала, не открывая глаза. «Договориться». Я ощутила, как его горячее дыхание обожгло мою щеку и все же решилась взглянуть на своего собеседника. Его глаза, казалось, потемнели. Они изучающе скользили по моему лицу и замерли на губах. Нехорошее предчувствие резануло по сердцу. Вчера только поцеловала, сегодня он хочет большего. «У вас есть мечта, Элис Бриар?» — спросил Дэйв и, наконец, отступил на шаг назад. И мне показалось, что в комнате сразу стало больше воздуха. От напряжения мои руки начали дрожать, и я, стараясь скрыть волнение, сложила их на груди. «А зачем вам это?» «Хочу узнать, как далеко вы можете зайти в своих фантазиях. Возможно, предел ваших мечтаний — украсть золотое кольцо?» Он лукаво усмехнулся, напоминая мне о том, что случилось недавно у него в кабинете. «Это было лишь средство для достижения маленькой цели», — пожала я плечами. «Так вы ответите на мой вопрос?» Дэйв опустился в огромное кресло и уселся поудобнее, продолжая сверлить меня взглядом. «Я хочу, чтобы Тайвин никогда ни в чем не нуждался», — созналась наконец. «И на что вы готовы пойти ради этого?» «На все». И я действительно поняла, что готова на все, если буду знать, что мой мальчик будет жить в достатке всю жизнь, что ему не придется выживать и бороться за место под солнцем. Первый год, когда Тайвин был еще совсем крошкой, не раз меня посещала мысль о том, чтобы подкинуть его какой-нибудь богатой семье, где он жил бы в достатке. Слишком молодая и неопытная была, да еще и без Альена за душой. Но внутренний страх не позволил мне сделать это. Я страшилась того, что этого малыша не будут любить, как люблю его я. Что его будут обижать, и я не смогу его защитить. Что его снова выкинут, как это уже сделали однажды. «Я предлагаю вам работу, Элис», — заявил Дейвор и скользнул жадным взглядом по моей фигуре. «Какую?» «Вы поработаете на Министерство магии. Для начала вернете мне кольцо, потому что моя магия мне очень нужна. А потом вы отправитесь со мной в ущелье и украдете у альвов мой медальон, пока я буду искать нужного мне чернокнижника, который как раз держит путь в те края». «Вы предлагаете мне воровать?» «Я предлагаю вам использовать ваше умение на благо королевства». Я смотрела на него, как на сумасшедшего. «Воровать на благо королевства? Это шутка такая? Или у него совсем не все в порядке с головой?» «Вы надо мной издеваетесь, Дэйв? Решили развлечься таким образом? Вам скучно?» «Нисколько. Я предлагаю вам работу, за которую я очень щедро заплачу». «Сколько?» — сощурив глаза, спросила я. Его губы растянулись в улыбке. По-видимому, мой последний вопрос пришелся ему по душе. 500 000 льен», — пожал он плечами. 500 000 льен за ваше кольцо и медальон, который я у вас же и украла? Вы совсем спятили? Вы держите меня за идиотку?» Не выдержала я и заметалась по комнате, как раненый зверь. «Да за эти деньги можно купить 10 таких домов. Да за эти деньги можно сделать множество таких детских и купить просто безумное количество теплых детских пальтишек». «Не только за это. Мне нужно достать еще 2 части амулета Эш». «Что? Вы о чем?» «Медальон, который вы у меня украли, это просто одна из частей магического амулета, и нам нужно найти еще 2». «И как же я вам его найду? Я воровка, а не ищейка». «Я вам все объясню, если вы согласитесь. Тем более, вы же будете работать со мной, а не одна». «О, вот это мне не нравится больше всего», — фыркнула я. «Так вы согласны или нет, Элис? Если да, тогда сразу заключим договор, чтобы вы не думали, что я намерен вас обмануть». Я обернулась и, закусив губу, взглянула на Дейвора. Он улыбался и был... Черт, он был дьявольски красив. «Истинный дьявол, предлагающий мне искушение и исполнение мечты, от которых отказаться практически невозможно. По крайней мере, не мне. Жизнь и так давала мне не слишком радужные возможности. Черт с вами, Дейвор, я согласна. Но если вы меня обманете, я вас убью». Он поднялся из кресла и направился к двери. «Я похож на человека, который склонен к обману?» «Да. А что тогда сказать о вас, Элис?» «Почему вы приняли такое решение?» — спросила ему вслед. Он открыл дверь и повернулся ко мне лицом. «Вы хотите правды?» «Да, я не верю, что такой человек, как вы, может руководствоваться лишь добрыми помыслами». Его темная бровь вопросительно изогнулась, и на губах замерла улыбка. «Из-за Тайвина, Элис, мне жаль, что вы обрекаете его на такую жизнь и даже не пытаетесь что-либо исправить. Я делаю это исключительно из-за него, а не потому, что вы там уже себе надумали». Дэйв резко развернулся, и не успела я ответить, как он с шумом захлопнул дверь. И мне показалось, что он от чего-то разозлился. «Я не обрекла, я его спасла», — прошептала вслед, хотя он меня и не слышал. «И никогда его не оставлю».